Глава шестая. Ваби. Это курьер, жующий, судя по интенсивности и амплитуде движения челюстей, резинку для слонов. «Мадам Мишель?» — спрашивает он и сует мне в руки пакет. «Я должна где-нибудь расписаться?» — спрашиваю я. Но он уже исчез. Пакет прямоугольный, из оберточной бумаги, перевязанный простым шпагатом, каким затягивают мешки с картошкой. Или еще привязывают и волочат по полу пробку, чтобы поиграть с кошкой и заставить ее попрыгать. Других упражнений она не признает. Чем-то этот пакет напоминает мне шелковистые обертки Мануэллы. Конечно, качество бумаги совсем не то. Тут грубые, а там тонкие выделки. Но в обоих случаях чувствуется продуманность. Обе упаковки роднит некая внутренняя сообразность. Как часто самые высокие идеи проистекают из вещей незатейливых и даже грубых. Красота в сообразности. Вот дивная мысль, которую я обязана жующему жвачку-курьеру. Если как следует вдуматься, эстетика есть не что иное, как приуготовление к пути сообразности, подобие пути самурая, направленному на поиск тождественных форм. Во всех нас заложен от природы некий эталон. Мы сверяем с ним все, что встречается в жизни, и в редких случаях полного соответствия наслаждаемся первозданной гармонией. Я не имею сейчас в виду ту особенную область прекрасного, которую составляет искусство. Те, кого, как меня, привлекает благородство простых вещей, выискивают его в самом незначительном, там, где оно в обыденном окружении вдвойне поражает сочетанием функциональной простоты и безукоризненного совершенства, когда твердо знаешь «это хорошо» и именно так, как должно быть. Я развязала шпагат и разорвала бумагу. В руках у меня оказалась книга в переплете из темно-синей крупнозернистой кожи. Настоящая ваби. Ваби означает по-японски скромную красоту, неприхотливую изысканность. Точно сказать, что это такое, я бы не взялась, но переплет, без всякого сомнения, был ваби. Я нацепила очки и прочитала название. Глубокая мысль номер 11. «Скажите мне, березы, что я ничтожна и достойна жить». Вчера за ужином мама торжественно, как о событии, достойном быть отмеченным пенными струями шампанского, объявила, что исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как она начала свой анализ. Все аплодируйте, кричите «Ура!». А по мне так психоанализ — единственное, что может сравниться с христианством в любви к нескончаемым страданиям. К тому же мама не говорит, что все эти 10 лет она пьет антидепрессанты. Похоже, не видит связи. Я же полагаю, она их глотает не для того, чтобы успокоить нервы, а для того, чтобы выдержать хваленый анализ. Судя по ее рассказам, от каждого сеанса застрелиться можно. Этот ее аналитик только и делает, что через равные промежутки времени мычит и повторяет ее последние слова. И вот я пошла к Ленотру вместе с мамой. Вместе с мамой или я очень люблю шоколад? Шоколад. В таком случае я хоть завтра могу податься в психоаналитике. А не то он читает ей лекции про учение Фрейда. Причем она считает, что в этой гальматье заложен глубокий смысл. Все жуть как восторгаются умом. Хоть ум не обладает никакой самостоятельной ценностью. Умных везде навалом. Светлых голов на свете не меньше, чем идиотов. Сам по себе ум ничего не значит и ничем не интересен. Это давно известно. Находились же умники, которые всю жизнь занимались, к примеру, тем, что выясняли, какого пола ангелы. И однако многие мозговитые люди прям помешаны на уме. Он для них некая самоцель. Они уверены, что быть умным важнее всего. Но это же глупо. А когда ум превращается в самоцель, у него появляются странные завихрения. Доказательство своего существования он видит не в силе и простоте мысли, а в том, насколько темно она выражена. Видели бы вы литературу, которую мама приносит с своих сеансов. Символизация, аннулирование, вытеснение, конструирование реального с помощью матем и синтом. Черт знает что, даже тексты, которые читает Коломбо. Она изучает Уильяма Оккама, францисканца XIV века. Не такие кошмарные. Отсюда следует, что лучше быть мыслящим монахом, чем постмодернистским мыслителем. Вообще весь день меня преследовал фрейдизм. Вечером я ела шоколад, я ужасно его люблю, и это чуть ли не единственное, что у меня общего с мамой и сестрой. Откусила кусок плитки с орехами и почувствовала, что у меня ломается зуб. Подошла к зеркалу и убедилась, откололся еще кусочек резца. Летом на рынке в Кемпере я зацепилась ногой за какую-то веревку и упала. Зуб треснул и с тех пор крошится. Мне стало смешно, этот осколок напомнил мне сон, который якобы часто снится маме. Как будто зубы у нее чернеют и упадают по одному. И что же изрек по этому поводу ее аналитик? Любой последователь Фрейда скажет вам, мадам, что это сон о смерти. Как вам такое? Дело даже не в примитивном толковании. Выпадающие зубы равно смерть, зонтик равно пенис и так далее. Как будто не ясно, что культура обладает огромной силой внушения, которая никак не соотносится с действительностью. Возмутителен, нарочитый тон. Любой последователь Фрейда скажет вам, подчеркивающий его огромное интеллектуальное превосходство над профанами, тогда как на самом деле он похож на говорящего попугая. Зато сегодня я передохнула от всего этого. Была у Кокура и пила чай с какими-то необычными, очень вкусными кокосовыми пирожными. Он сам зашел пригласить меня и сказал маме, «Мы с вашей дочерью познакомились в лифте, у нас с ней завязалась интересная беседа». «Вот как вам повезло», — сказала мама. «С нами дочь почти не разговаривает». Кокура спросил, хочу ли я зайти к нему на чашку чаю и заодно посмотреть на его кошек. Мама отпустила меня с большой охотой. Ей, наверное, уже мерещились сказочные перспективы, которые сулило такое начало. Что-то в духе истории современной гейши в доме богатого японского господина. Ведь месье Отзу, говорят, очень богат, и это одна из причин того, что все перед ним заискивают. В общем, я пошла к нему пить чай и знакомиться с кошками. Но что касается кошек, мои взгляды на них от этого знакомства не изменились, хотя у Кокура они, в отличие от наших, хотя бы служат настоящим украшением. Я изложила ему свою точку зрения, но он, оказывается, верит в то, что даже у дуба есть своя красота и свои чувства, а у кошки уж тем более. Еще мы поговорили о сущности ума, и он спросил разрешения записать в свою книжечку мое определение. «Ум не священный дар, а единственное оружие приматов». А потом мы снова стали обсуждать мадам Мишель. По мнению Кокура, ее кота зовут Львом в честь Льва Толстого. И мы оба сошлись на том, что консьержка, которая читает Толстого и книги издательства «Врен», явление незаурядное. У Кокура есть определенные основания думать, что она любит Анну Каренину, и он решил прислать ей этот роман в подарок. Посмотрим на ее реакцию. Но моя сегодняшняя глубокая мысль не об этом. Меня навел на нее Кокура. Речь зашла о русской литературе, которую я совсем не знаю. Кокура объяснил, за что он любит романы Толстого. С одной стороны, они универсальны, а с другой, все происходит в России, в стране, где на каждом шагу растут березы, где аристократам, когда началась война с Наполеоном, пришлось заново учить русский язык, потому что раньше они разговаривали только по-французски. В общем-то, обычное взрослое рассуждение. Но у Кокура все получается как-то особенно вежливо. Что бы он ни высказывал, его всегда очень приятно слушать, поскольку он обращается именно к тебе, говорит именно с тобой. Первый раз встречаю человека, которому во время беседы важна я сама. Он не думает о том, какое произведет на меня впечатление. И во взгляде его читается «Кто ты? Ты хочешь со мной говорить? Как приятно с тобой общаться». Вот это я и называю вежливостью. Когда с тобой считаются, и ты это чувствуешь. Честно говоря, Россия и русские с их великой литературой меня как-то мало волнуют. Они говорили по-французски? Ну и что? Я тоже, и к тому же я не угнетаю мужиков. Но березы я не сразу поняла, почему задели меня за живое. Кокура рассказывала о русской природе, о том, как качаются и шелестят березы, и я вдруг ощутила удивительную легкость. Потом-то я сообразила, откуда взялся восторг, захвативший меня, когда Кокура упомянул русские березы. То же самое со мной творится каждый раз, когда говорят о деревьях, неважно каких, о липе перед деревенским домом, о дубе за старым амбаром, о раскидистых вязах, которых больше нет, о соснах вдоль дороги, которые сгибает ветер с моря и так далее. Любовь к деревьям так свойственна человеку. В ней столько тоски по детским радостям. Она придает нам столько мужества, заставляя осознать свою малость по сравнению с природой. Да-да, мысли о деревьях, об их величественной безучастности и о нашей к ним приязни напоминают нам о том, что мы — ничтожные жалкие паразиты, кишащие на поверхности земли, и делают достойными жизни, ибо мы способны преклоняться перед изначальной красотой. Кокура говорил о деревьях, а я, забыв о психоаналитиках и об умниках, не знающих, чем бы занять свой ум, вдруг почувствовала, что расту как личность, когда проникаюсь этой великой красотой.